Опять Умштайген делать. Всю ночь пробыли супруги в тревожном ожидании пересадки из вагона и не смели ни на минуту заснуть, а сон, между тем, так и клонил их. В Цюрихе, где стояли 12 минут, Глафира Семеновна, суя железнодорожным сторожам по 2 и по 3 французских пятака, как она называла медные 10-сантимные монеты, раза 4 спрашивала «Вифиль ур Умштайген?» и при этом показывала свою книжку билетов, но сторожа хоть и рассматривали книжку, разводили руками и отзывались незнанием. «Черт знает, что такое! Даром только деньги загубила! Никто не знает, когда будет это проклятый Умштайген!» Тревожно обратилась она к мужу. «Прозеваем пересадку?» «Непременно прозеваем и проедем туда, куда не следует». «Да не прозеваем, надо только не спать», — отвечал Николай Иванович. «Не спать, а сам уж клюешь носом. Нюхай ты хоть нашатырный спирт, пожалуйста. Вот я сейчас дам тебе банку нашатырного спирта». Глафира Семеновна достала из саквояжа флакон и передала мужу. Тот нюхал и чихал. Явился кондуктор осматривать билеты. Опять разговор о пересадке. «Стой! Суну ему 2 франка в руки, а вось дело выяснится», — сказал Николай Иванович. «А ты, Глаша, скажи ему по-французски или по-немецки, чтобы он показал нам, где должен быть этот ихний Умштайген». Николай Иванович таинственно поманил кондуктора пальцем, и когда тот наклонился к нему, сунул ему в руку 2 франка. Кондуктор недоумевал. Глафира Семеновна заговорила. «Монтрену ильфо Умштайген». «Я-я, das ist in Romanshorn. Station Romanshorn». «Станция Романсхорн», — подхватил Николай Иванович. «Да-да, но ведь мы не знаем, в котором часу мы на нее приедем», — отвечала Глафира Семеновна и снова обратилась к кондуктору. «Ум вифиль ур Романсгорн?» «Ум фюнф ур моргенс». «В 5 часов». «Так, ле матан? Утром?» «Ле матан, ле матан». «Так вы вот что. Комен зи ин вагон и заген зи, когда будет Романсгорн?» «За Гензи! Хир вот Романсгорн!» «Зи волен шлафен? О, я! Шлафен зи руих, их комен und заге!» Успокоил их кондуктор, поняв так, что супруги хотят заснуть и боятся проспать. «Придет, придет и скажет, когда нужно пересаживаться», — успокоила мужа Глафира Семеновна. Хотя и обещался кондуктор прийти в вагон и сказать, когда будет станция Романсгорн, но супруги все-таки не спали и ждали. Как только они начинали дремать, сейчас же нюхали нашатырный спирт. Но вот, наконец, опять вошел кондуктор и с улыбкой произнес «Романсгорн». Супруги засуетились и начали хвататься за свои саквояжи и подушки. «Будьте спокойны. Как приедем, сейчас я вам доставлю носильщика», — сказал кондуктор по-немецки. Николай Иванович схватил руку кондуктора и радостно потряс ее, сказав «Мерси». Вот и станция Романсгорн. Поезд остановился, вошел носильщик и схватил вещи супругов. «Вин, вин! Вир фарен вин! В Вену едем! В венский вагон надо пересесть», — пояснил ему Глафира Семеновна. «Вин вагон». «Я-я, битэ шнелла, мадам», — торопил носильщик, вытаскивая из вагона вещи.